Весь этот день и два следующих великий князь пребывал в таком мрачном расположении духа, в каком его спутники еще никогда его не видели. Он не просто ходил, как в воду опущенной. Такое случалось с ним достаточно часто. Нет, сейчас их цесаревич прямо-таки смотрел волком. Он ничего не отвечал, когда к нему обращались, либо отвечал, но односложно, и ответ этот, хоть и произнесенный негромко, из уст неизменно вежливого Николая Александровича, звучал в окружающей его тишине, как грубость. Морские ванны надоедали ему уже через 10 минут. Ему сразу же хотелось обратно домой, и остаток тех лучезарных дней он проводил в духоте своей виллы. Большей частью он сидел в кресле в гостиной, без дела, с книгой на коленях. Либо ходил, как заведенный, от окна к двери, от двери к шкафу у противоположной стены, от шкафа опять к окну. Особенно необычным было выражение лица Николая Александровича. В глазах его, как и во всех чертах, читалась усталость. Но в то же время и напряженная умственная деятельность, словно он непрерывно обдумывал какую-то тяжелую, причиняющую ему страдания мысль. Именно это последнее, это чувство, что он тихонько про себя что-то вынашивает, сильнее всего давило на его спутников. Никто не произносил ни слова. Мысли Ники в эти дни с приснившимся прямо связаны не были. Встав с постели, он уже более не пытался проникнуть в суть своего ночного видения. Того несомненного обстоятельства, что в этом сне, этом закодированном послании свыше, адресованном цесаревичу лично, содержалась тайна, последнее предупреждение, какое-то белое пятно, он уже не помнил. Единственным следом, оставленным в нем чередой ночных образов, было фундаментальное нарушение его внутреннего равновесия. Его императорское высочество чувствовало, что ему что-то угрожает. И это иррациональное ощущение, от которого он не мог избавиться, цесаревича раздражало. У него пропали все желания. И он сердился на самого себя за это отвратительное настроение. Недовольство всем и вся, чувство безграничное и бездонное, в конце концов сконцентрировалось на двух реальных проблемах, двух обязанностях, которые он должен был в ближайшее время выполнить. Во-первых, великий князь должен был сочинить текст телеграммы императрицы. Она все еще продолжала лечение в Германии, теперь уже в Бад-Швальбахе. И 8 августа ей исполнилось 40 лет. Ники посылал ей из Хевенингена каждую среду письма, без малейшего труда исписывая по 3-4 странички, рассказами о своих занятиях в минувшую неделю и заканчивая стандартными заверениями в преданности. Почему же Ники теперь так безмерно мучился из-за 3-4 фраз по случаю маминого дня рождения? Возможно, причина заключалась именно в этом требовании сжатости, в необходимости сочинить для Ма короткий текст, который был бы элегантен и ценен уже сам по себе, словно подарок. Одно дело перечислять, кому ты нанес визиты и с кем встречался, какие совершил прогулки и экскурсии. Но здесь нужно было совсем другое, особенное. Всего несколько слов, которые порадовали бы ее, потому что сказаны им. Он не мог найти ни одного. Николай Александрович полагал, что его неумение подобрать слова проистекает из его бездарности. Но нет у него этой велеречивости, как у его голландской тетушки, и все тут. А жалко, если подумать, какие на него возлагают надежды в его стране. И главное, жалко, да нет, досадно. Надо же, как скверно. Отвратительно, черт побери. 2 дня просидеть над какой-то дурацкой телеграммой. Слышится удар кулака по Никиному секретеру. То, что казалось Нике трудностью стилистической, на самом деле было трудностью понимания и чувствования. Помеха не языковая, но моральная. Ломая голову над поздравительной телеграммой, Ники мысленно рисовал образ матери, чего при обычном писании писем не происходило. Но ясных очертаний образ Ма никак не хотел обретать. Понимание того, кто она такая и что думает о ней его сердце, не приходило. Если вы со свойственной 20 веку мелкой подозрительностью предполагаете, что его любовь, в которой он еженедельно заверял императрицу, была не настоящей, то вы ошибаетесь. Он любил свою мать, вне всякого сомнения, так же просто, бездумно, но в то же время и абсолютно надежно, как просты, бездумные и надежны были его письма к ней. Но нечего было и пытаться попросить его уточнить, что значит эта любовь для него лично. От нашего слова «анализ» он, как вы догадываетесь, убежал бы, как от огня. Ма была для великого князя тайной, неподвластной каким бы то ни было представлениям о правильном или неправильном, приятном или неприятном, тайной, построенной из тысячи деталей, реальность которых сомнений не допускала. Ма — это был и рабочий столик с разложенным на нем пасьянсом, и книги духовного содержания по-русски, по-немецки, по-французски, и волнующий запах ее одеколона, и как фон тошнотворный запах пилюль, порошков и микстур, рано состарившееся лицо, черный шелковый чепец на сидеющих волосах, лоб, который, когда она его наклоняла для утреннего и вечернего поцелуя, всегда был холоден под его губами. А может быть, Ма была для Ники в первую очередь этой загадочной полуулыбкой? О ней упоминают все придворные мемуаристы, когда пытаются обрисовать портрет императрицы Марии Александры, до того, как 16 лет выйти замуж и поселиться в светском Петербурге, она, маленькая принцессочка, в уединенном замке недалеко от Дармштадта, носила некогда очень распространенное в наших краях имя Мария Вильгельмина, как моя прабабка с материнской стороны, урожденная Схюринг, которая появилась на свет в голландском Зварцлейсе и во времени описываемых в этой главе событий была 8- или 9-летней девочкой. У Марии Вильгельмины, той, которая фон Гессен-Дармштадт, а не у второй, это началось в Петербурге. Если она знала, что рядом кто-то есть, то уголки ее губ чуть заметно приподнимались и так застывали, словно это было лицо мраморной статуи или маски. Сложность и, возможно, тайная цель улыбки заключались в ее двусмысленности. Она казалась в равной мере и приветливой, и ироничной. Смотревший на императрицу постоянно колебался между тем и другим толкованием. В результате все единодушно признавали Марию Александровну очень милой, ах, какой милой, и считали необходимым 3-жды хорошенько подумать, прежде чем обратиться к ней по какому-либо поводу. И все же между тем, что было сейчас, и тем, что было раньше, существовала разница. Насколько откровеннее стали знаки внимания, выказываемые императором другим дамам во дворце, Настолько же менее приветливым стало лицо Марии Александровны. Улыбка ее стала более однозначной. В ней читалось постоянное подтрунивание над кем-то. Гримаса на усталом лице, предварявшая глухой смех без определенного повода, этим смехом императрица приводила придворных дам в испуг. С Ники они разговаривали мало, хотя и виделись ежедневно, и отношения между ними были образцовые. Весеннее небо их взаимной симпатии не омрачало ни единая тучка. Правда, великого князя огорчало, что Ма так мало говорит. Ему часто так хотелось рассказать ей о каком-нибудь событии или поделиться мыслью о своих сомнениях насчет собственного будущего, об обиде на Па, о ночных терзаниях, когда поднимается температура и болит спина. Но слова его зависали где-то на полпути. Императрица смотрела на Ники, как будто не слышала его. Либо отвечала, но очень странно, какой-нибудь фразой, по которой становилось ясно, что она ничего не поняла из только что им сказанного. Ее Величество могла услышать слово в слово разговор, который происходил в дальнем углу длинного-длинного зала. Но сообщить ей что-нибудь наедине было почти невозможно. За исключением, разумеется, известий для Марии Александровны радостных. Когда великий князь рассказывал ей, например, что он чудесно выспался и теперь хочет отправиться на прогулку, реакция ее была совершенно адекватной, и она желала ему удачи. Если же Ники на следующий день осторожно, но все же таким же голосом, как накануне, сообщал что-нибудь огорчительное о своем здоровье, то она кивала и отвечала с улыбкой: «Как славно, что у тебя все так хорошо, дитя мое!» Потому-то Нике так нравилось писать ей из Голландии, ведь это была неслыханная роскошь. Целых полчаса разговаривать с Ма без вечного риска быть неправильно понятым, точно зная, что она будет внимательна к твоим словам. И даже больше, чем просто внимательно. Ведь императрица писала ему ответы, правда, короче, чем Нике. В том же абстрактном, любящем стиле, что и ее сын. Так что в известном смысле между ними впервые в жизни установился контакт, впервые в жизни они взаимодействовали друг с другом посредством языка. Но телеграмма... В конце концов, Нике удалось, сидя за письменным столом, составить 4 предложения, настолько вымученных, столь многократно обдуманных и взвешенных, что в них уже не осталось никакого смысла. И из текста было непонятно ни что первоначально хотел сказать автор, ни по какому поводу он отправляет своей матери срочное послание. И все же сам Ники испытывал удовлетворение. Довольный, что он худо-бедно исполнил свой долг, он позвонил, чтобы передать адъютанту переписанное набело поздравление. Протягивая ему с чисто мальчишеским вздохом облегчения листок, он впервые за полтора дня улыбнулся. К счастью, Николай Александрович так никогда и не узнал, как был принят императрицей плод его трудов. Во время вечернего чая в Бад-Швальбахе ей принесли телеграмму из Гааги. Она удовлетворенно кивнула: «Ну да, от Ники». Затем улыбнулась своей тонкой улыбкой и рассеянно положила листок бумаги на стол рядом с чашкой. Вставая после чая из-за стола, она случайно зацепила его оборками своего бирюзового платья, и послание кружа упало на пол. Вечером его подобрала и выкинула убиравшая помещение немка, которая потом ужаснулась собственной неосмотрительности, но, слава богу, места своего не лишилась. Императрица, похоже, так и забыла о нераскрытом почтовом отправлении. Вторая сложность, мучившая Ники в связи с днем рождения матушки, касалась не ее самой, а их гаагских родственников. Коль скоро он гостил в Голландии в тот день, когда Мария Александровна, восседавшая на престоле, так тесно переплетающаяся с домом Оранских династий Романовых, отмечала круглую дату, само собой разумелось, что надо устроить торжество. После недолгих переговоров между виллой в Схевенингене и дворцом Нордейнде было решено, что утром 8 августа состоится благодарственный молебен в построенной по настоянию предыдущей королевы Анны Палны православной часовне, и что пополудни сын виновницы торжества даст праздничный обед в одном из гаагских отелей. Приглашения были разосланы давно, почти сразу после приезда Николая Александровича в Голландию. Оранские, со своей стороны, готовили сюрприз в виде скромного, не слишком дорогого фейерверка. Причем вопрос о том, окажется ли этот сюрприз уместен, был, конечно же, заранее обсужден с представителями знаменитого своим высокомерием русского двора. С того момента, как великий князь погрузился в размышления о своем страшном сне, он стал отчетливо понимать, что ему мучительно не хочется исполнять свои обязанности на предстоящем празднике. Неужели он в его дурном состоянии уже через 2 дня должен будет приветствовать гостей, есть бифштекс, отвечать на замысловатые тосты, здороваться с менгерами, которые, как паровые машины, бесконечно трясут твою руку, так что она немеет до самого плеча? Черт побери! И так все тело болит, не хватает терпеть еще и это. У него же каникулы. Самое удивительное, что Николай Александрович дома, без всякой внутренней борьбы, заставлявший себя преодолевать самые большие неудобства, вблизи нашего Северного моря вдруг поддался мятежному порыву. В этот раз дело не ограничилось молчаливым роптанием насчет неотвратимого долга. Он пошел даже дальше открытого ворчания в присутствии членов свиты по поводу церемонии, ожидавшей их 8 августа. Впервые за всю свою карьеру императора подготовишки он замыслил увильнуть от дела, на которое дал уже согласие. Бродя из угла в угол гостиной или глядя в причудливом свете лампады на потолок спальни, он взвешивал всевозможные предлоги для отмены приема. Пожаловаться на здоровье, признаться всем в своей боли и тоске — этого Ники по-прежнему не хотел ни в коем случае. Это было не изящно, не солидно, не по-мужски. К тому же через 2 дня все уже пройдет, как и в предыдущие разы. Но что еще могло бы послужить веским основанием, чтобы отказаться от праздника? Плохие вести из Санкт-Петербурга? Сложности дипломатического характера? Чья-то смерть?